стоящего уже близко к краю, убежден, если придется, эти ребята будут драться, как мы. Они плоть от нашей плоти. Да им Бог всего. Ветер в спину. Конец книги. Читал Александр Воробьев.